Молодежь дорогая, когда мы вот в таких общениях, и так нам спокойно, хорошо и безмятежно, то, может быть, нам трудно представить, что где-то в других условиях молодежь собирается. Где-то тревога, где-то какие-то волнения. Ну и среди нас, наверное, есть те, которые не совсем спокойны в своих сердцах, братья, потому что предстоит, может быть, в скором времени разлука. У нас на таких общениях всегда такая традиция была молиться за тех, кто должен пойти служить в армию. Мы хотели такую молитву и сегодня совершить. И еще есть здесь нужды, о которых мы помолимся. Я бы попросил братьев, которые пойдут в армию, хоть на строевую службу, хоть на альтернативную, пройдите, братья, сюда, чтобы мы могли вместе с вами помолиться за вас, и вы могли помолиться. Я хотел место Писания одно, друзья, вам как бы на память, в наставление прочитать. Это книга «Первое царство», 12 глава. Двадцать четвертый стих. Первая книга Царств, 12 глава, 24 стих. «Только бойтесь Господа и служите Ему истинно от всего сердца вашего, ибо вы видели, какие великие дела Он сделал с вами». Это слова Самуила, которые он сказал народу израильскому после того, когда они избрали себе царя, и осознали потом, что это было их ошибкой, это было грехом и преступлением пред Господом. И Самуил им обращается с последним наставлением и говорит очень важную истину, друзья. Мне кажется, этой истины сегодня не хватает сознания многих и многих сердец. Только бойтесь Господа. Но жизнь христианская, она сама по себе всегда является борьбой, всегда надо быть настороже, всегда надо чему-то противостоять искушениям. Наши братья уходят в неизвестность, и там этих искушений будет в разы больше. Но я, друзья, хочу сказать, что когда, знаете, у нас искушение такое яркое, когда грех, который нам предлагается, страшный, тогда легче ему противостоять. Но зачастую это искушение настолько бывает безобидным, кажется, настолько неважным. И вот в таких моментах очень легко пойти на какой-то компромисс. Компромисс со своей совестью, со своими принципами, со своей верою, в чем-то поступиться. И, может быть, кто-то думает, что сегодня таких искушений нету. Сегодня альтернативная служба, она вроде как более безопасная. Там не надо присягу принимать. Друзья, опасностей и искушений хватает. И кажется, даже в таком месте, ну, многие братья, думаю, могли бы засвидетельствовать. Допустим, кто-то сегодня призывается на альтернативную службу в театр. Скажите, удобное место для службы? Ну, а что? Культурная публика, работа, кажется, такая, ну, как говорят, не пыльная, да? Но сколько там бывает искушений для братьев, когда надо в чем-то поступиться, когда надо в чем-то поучаствовать. И публика, это оказывается, это не совсем и культурная, а довольно развращенная. И много-много вопросов встает. И начинается, как обычно, с небольших компромиссов. Сначала брату говорят, да ты будешь у нас столяром, ты будешь там вот что-то поправлять, что-то ремонтировать, а народу нету, брату предлагают, ну, надо и на сцене где-то поучаствовать, там что-то попереставлять. А это уже во время спектакля. А дальше больше, а потом завтра станет вопрос, что где-то артиста какого-то нету, надо заменить его. И вот, брат, постепенно, друзья, мы смеемся, это смешно, но это реальная жизнь, то, с чем приходится соприкасаться, с этими искушениями. Но это не только там, это где-то и в больнице, и в других местах. И надо быть всегда и начеку, и надо иметь себе мужество противостоять, не согласиться на то, что будет меня бесславить как христианина, то, что будет лишь разрушать мою веру, этому надо противостоять. И я хочу, братья, сказать, когда вы отстоите позиции, их легче удерживать, а когда вы сдадите в чем-то позиции свои, возвращать их очень тяжело. Поэтому вот этот стих, пусть вам будет напоминанием, только бойтесь Господа, страх Господень, который будет в сердце, только Он силен сохранить от каких-то компромиссов, от уступок, чтобы ваша позиция могла быть твердой, христианской, чтобы вам не стыдно было за свое время пребывания там, Только бойтесь Господа. Я когда беседую с кем-то из друзей, бывает так, с молодежью, у меня в сердце вопрос: почему так? Почему так легко сегодня сдаются какие-то позиции? Почему так легко сегодня друзья молодые соглашаются на какие-то уступки в одной или другой области? Друзья, у меня в сердце такой ответ, что недостаток – страх Господнего. Я бы хотел, братья, вам пожелать, чтобы в ваших сердцах пребывал страх Господень. Когда мы вспоминали не так давно весь путь братства нашего, часто вопрос звучал: а что же наши братья-старцы, которые шли в вузы, кто-то шел на смерть, разве они не боялись? И я, друзья, слышал такой ответ: боялись, но Бога боялись больше. Бога боялись больше, поэтому и шли, поэтому не соглашались на какие-то компромиссы, на какой-то грех. И я бы хотел, друзья, вам пожелать именно такого страха, чтобы вы Бога боялись больше всего, боялись огорчить Его, боялись оказаться несостоятельными перед Богом вот в своей верности, в своем хождении. Пусть Господь благословит вас. Я думаю, братья, чтобы вы все могли кратко помолиться. Микрофон, пожалуйста. Можно дать? И две нужды у нас, мы потом их тоже в конце за них совершим молитву. Одна записка такая: помолитесь, пожалуйста, за Матвея. С детства ходит в церковь, оставил Бога совсем недавно. Оставил Бога, совсем недавно перестал ходить на собрание. Вчера была попытка суицида. Лежит в больнице, помолитесь за него. Такая бедная душа, которая знала истину, оставила Бога, и теперь и попытка была самоубийством. Ну и поступила записка помолиться за наших братьев и сестер на Украине. Действительно, друзья, нам нужно не только здесь молиться. Мы вот в мирной обстановке находимся, а там трудно братьям. Вот мы сегодня слышали свидетельство, где-то и воды нету, а где-то уже и недостаток хлеба бывает. Представьте, молодежь христианская оказалась в разных областях. Общение не так просто теперь проводить христианские. Нам надо молиться за наших друзей на Украине, чтобы Бог сохранил их, чтобы послал мир в эту страну, чтобы и наши братья и сестры могли продолжать нам служить верно нашему Господу. Пожалуйста, братья, мы все станем для молитвы, так по порядку помолитесь. Господь, Отец Небесный, благодарность Тебе за все, что Ты для меня сделал и сделал в моей жизни. Благодарность, что Ты умер за меня и призвал меня некогда к себе, поставил на свои позиции, Господи. Даровал звание святой. Помоги, чтобы, вступая в этот новый период жизни, я это звание оправдывал. Чтобы на этом месте, самое главное, у меня был страх Твой, страх перед Тобой, Господи. Благослови в этом и каждого из нас, из братьев, кто идет на службу. Благослови в этом во всем всю молодежь. Аминь. Аминь. Дорогой мой любящий Творец, я благодарю Тебя за этот день, что я здесь являюсь, что я являюсь Твоим детем, что Ты меня некогда призвал. Я мог обратиться к Тебе, что Ты пострадал за меня. Ты видишь, вот нам предстоит такой путь в армию всем идти. Ты благослови, дай, чтобы я мог не сдавать позиции, везде мог на каждом месте являться светом Твоим. Благодарю Тебя за все, все слава, благодарность. Аминь. Дорогой Иисус, слава Тебе, благодарен за это общение, что Ты нас здесь собрал вокруг имени Твоего, Господи. И благодарен, что вот за нас и переживают, и молятся, Господи. И перед нами путь. Ты усмотри. Доверяем все в Твои руки, Господи. Помоги, чтобы нам страх этот перед Тобой пронести, Господи, и остаться святыми. Аминь. Аминь. Небесный Отец, благодарность Тебе, что я могу быть на этом молодежном общении. Может, Ты также знаешь, и в армию мне предстоит идти. Благодарна, что Ты усмотрел альтернативную службу для меня. Боже, помоги мне быть примером там, нести свет Твой. За все слава и благодарность. Аминь. Аминь. Господь, слава Тебе и благодарность за этот день, который Ты нам даровал. Благодарю, что Ты даешь такое большое молодежное общение, что я могу обратиться к Тебе здесь. Ты видишь, что в скором времени мне предстоит идти в армию, Господь. Прошу Тебя, благослови там. Помоги верным быть во всем, если я что-то буду бояться, но чтобы больше бояться Тебя, Господь. Помоги и в малом быть верным Тебе, никогда не сдавать свои позиции, Господь. Прошу Тебя, прибудь со мной, благослови каждого из нас. Аминь. Аминь. Господь дорогой, благодарю Тебя за это молодежное общение. Благодарю, что Ты меня нашел в этом мире. Ты видишь, Господь, предстоит служба. Помоги мне всегда ходить в страхе Твоем. Помоги везде быть светом перед всеми, чтобы люди видели, что я не просто человек, что я являюсь Твоим детем. Благослови также, чтобы я жил всегда так, как хочешь Ты. Аминь. Господь, благодарю Тебя за этот день. Благодарна, что я могу здесь находиться. Благодарна, что я могу молиться, и столько братьев и сестер меня могут поддерживать в своих молитвах. Ты видишь то, что мне предстоит армия, Господь. Помоги, чтобы во всех случаях жизни, во всех моих обстоятельствах я знал всегда, куда мне идти, чтобы я был благословением для окружающих, чтобы убегал от греха, чтобы жил только во славу Твою. Аминь. Дорогой Иисус, также я Тебя благодарю за то, что Ты некогда пострадал, Господи, за меня. То, что я могу Тебе служить, Господи, помоги, чтобы я вот в тех обстоятельствах, в которые я попаду, Господи, чтобы я мог также продолжать Тебе служить, чтобы я не искал где-то себе выгоды, Господи, чтобы где-то схитрить, где-то по лукавству поступить, Господи, помоги, чтобы я был честным, Господи, и всегда помнил, что я Тебе служу, Господи, чтобы это было главное в моей жизни. Аминь. Аминь. Дорогой Господь, благодарю Тебя за это молодежное общение, что вот мог приехать сюда поназидаться, Господи. Сохрани меня и в армии. Пошли, чтобы я там был для всех святым примером, чтобы были хорошие со всеми взаимоотношения. Аминь. Господь, я благодарю Тебя за этот день. Благодарю за это молодежное общение. Господи, Ты видишь, мне предстоит служба. Храни меня от всяких искушений. Благослови и нас всех. Все Тебе слава. Аминь. Дорогой Господь, благодарю Тебя за это общение молодежное, которое Ты послал, что мы можем здесь находиться. Благослови меня и на альтернативной службе, чтобы там мог больше приблизиться к Тебе, чтобы отношения хорошие были с начальством. Сохрани нас всех. Аминь. Господи, слава Тебе, что и могу быть здесь за это общение. Господи, благослови предстоящую службу. Помоги всегда искать лица Твоего. Сохрани во всем. Аминь. Иисус, я благодарю, что могу быть здесь на молодежном общении. Сохрани меня также на альтернативной службе, чтобы был светлым примером. Аминь. Господь, мы благодарим Тебя сердечно за то, что Ты милостью Своей хранишь народ Твой, за это молодежное общение, за радость этого общения, Господь, благодарим. И наши переживания теперь за братьев, они пойдут, Господи, в неизвестность. Неизвестно, как будет складываться их пути, Господи. Но Ты благослови и помоги, чтобы в каждом сердце сохранился страх перед Тобою, Господи, чтобы действительно могли пройти, не запачкавшись, а показав верность, Господи, и показав добрый пример для других, для окружающих, Господь. Благослови быть свидетелями Твоими, исполнителями воли Твоей, Господь. Сохрани от малодушия, от неверности, от компромиссов каких-то, Господь. Мы просим Тебя за эти нужды, принесенные также вот через записки, за наших братьев и сестер там в Украине. Ты знаешь их переживания, их обстоятельства. Мы мало можем знать, Господи, а то, что знаем, оно может быть недостоверным, Господи. Но Ты знаешь обстоятельства каждого. Благослови, Господи, чтобы и сохрани, чтобы дети Твои были укрыты под Твоей надежной защитой, Господь. Восполни нужды все, пошли мир Твой, Господи, и успокоение сердца окружающих. Просим Тебя за эту бедную душу, за Матвея, который с детства знал Тебя, ходил на собрания, а теперь в таком печальном состоянии, Господи, Ты покажи Твою благодать, чтобы он мог воспринять ее, мог обратиться к Тебе за милостью, за прощением, Господи, и сохрани жизнь его. Аминь. Друзья, давайте мы сейчас вместе, как и пожелание будет, споем песню 70, под номером 78. «Боже мой, от Тебя не скрыты мои тайны». Стоя споем.